Глава 45. Проклятие всем Рэндаллам. Наш путь на север Шотландию был долгим и мучительным. Мы боялись, что в нас узнают северных шотландцев, и потому нам все время приходилось скрываться и идти обходными путями. Не осмеливаясь ни купить, ни просить пищу, мы кое-как перебивались, воруя понемногу из оставленных без присмотра сараев или выкапывая в полях съедобные коренья, которые мне изредка удавалось найти. Медленно, очень медленно, но мы продвигались вперед. О шотландской армии было известно только то, что она находится где-то к северу от нас. Поэтому мы решили двигаться в сторону Эдинбурга. По крайней мере, сможем узнать о ходе кампании. Уже несколько недель до нас не доходило никаких новостей. Я узнала только, что осада Стирлинского замка провалилась. Джейми слышал, что битва при Фалкирке принесла победу шотландцам. Но что происходило потом? Когда мы оказались на замощенной серым булыжником Роял Майл, Джейми тут же поскакал в штаб-квартиру армии, а нас отправил на квартиру к Алексу Рэндаллу. Мы торопливо шли по улице, почти не разговаривая, боясь даже думать о том, что нас ждет. Алекс был там. Когда мы вошли в комнату, у Мэри подкосились ноги, и она едва не упала у его кровати. Пробудившись от своей дремоты, Алекс недоумевающе моргнул, затем его лицо озарилось такой радостью, словно он увидел перед собой посланника самого Господа Бога. «О, Боже!» — бормотал он, уткнувшись в ее волосы. «О, Боже! Я думал, я молился, только бы еще раз увидеть Тебя, только раз, о, милостивый Иисусе!» Просто отвернуться мне показалось недостаточно. Я вышла на лестничную площадку и полчаса просидела на лестнице, положив на колени свою усталую голову. Решив, что приличие уже позволяет вернуться, я вошла в маленькую комнату, за несколько недель отсутствия Мэри, снова ставшую серой и безрадостной. Я смотрела его, мои руки осторожно скользили по истаившей плоти. Странно, что он протянул так долго, все уже должно было кончиться. Он увидел правду по моему лицу и ничуть не удивился. «Я ждал», — еле слышно произнес он, в изнеможении откидываясь на подушку. «Я надеялся, она придет еще раз. Я молился, мои молитвы услышаны. Теперь я умру спокойно». «Алекс!» — мучительный крик вырвался из груди Мэри. Казалось, его слова причинили ей физическую боль, но он улыбнулся и погладил ее руку. «Дорогая, мы уже давно знаем об этом», — прошептал он. «Не отчаивайся, я всегда буду с тобой, всегда буду любить тебя. Не плачь, любовь моя». Мэри покорно вытерла порозовевшие щеки, но слезы продолжали литься из ее глаз. Несмотря на глубокую печаль, она никогда еще не была так хороша. «Миссис Фрейзер», — сказал Алекс, — было видно, что он собрал все свои силы, чтобы обратиться с просьбой. «Я должен сказать, завтра не могли бы вы прийти еще раз со своим мужем? Это очень важно». На мгновение я заколебалась. Чтобы Джейми не узнал, он собирался немедленно оставить Эдинбург, присоединиться к армии и найти своих людей. Но вряд ли один день может изменить исход войны, и я не устояла перед двумя парами молящих глаз. «Мы придем», — сказала я.